Браконьер. Глава 1. Алексей становится Виктором. Артефакт «Второй шанс» сработал без сучка, без задоринки. Мне удалось спастись от смерти, но, к моему стыду, я чувствовал не гнев из-за предательства любимой женщины, а полное опустошение. Мое слепое и безумное поклонение ей встретило печальный конец, и я остался ни с чем. Вновь начав осознавать себя, я не пугался и не сходил с ума. О том, какая чудесная вещь попала мне в руки, я знал давно и вовремя расследовал принцип действия второго шанса. В момент смерти душа владельца перемещается в другое тело, родившееся в этот же момент, а воспоминания блокируются ровно на столько секунд, сколько прошло с момента первого рождения до смерти. То есть с момента моей смерти прошло 34 года и несколько месяцев. Моя прежняя память разблокирована, и я получил второй шанс прожить столько лет, сколько мне было уготовано изначально. Но жить-то особо и не хотелось. Все цели выполнены, все препятствия пройдены. Семьи и друзей не было, зато врагов и недоброжелателей вагон и маленькая тележка. В прошлом году, к дню моей смерти, меня назначили ректором Академии Покорителей Изломов и Катаклизмов, сокращенно АПИК, и два месяца назад, также к дню моей смерти, я основал революционный факультет боевых собирателей. Профессиональные покорители делятся на два типа – охотники и собиратели. Факультетов для охотников с разными способностями открыто много, а для собирателей – только один, притом в основном теоретический. И я основал второй. Чувство ответственности за судьбу моей действительно революционной работы заставило меня не только открыть глаза, а зашевелиться. Где мой новомодный беспроводной телефон? Или нет, мне запрещено раскрывать свою прежнюю личность, ведь это противоречило принципу действия второго шанса. Тогда мне нужно в библиотеку за архивом газет за последние 30 лет, выпускники моего детища обязаны быть особенными. К большой странности, моя старая память почему-то конфликтовала с новой, и пробуждение прежней личности помешало доступу к воспоминаниям новой жизни. Меня это не слишком беспокоило, ведь мир не мог измениться до неузнаваемости за каких-то 34 года. Так думал я, пока осматривался в добротной, но маленькой квартирке. В гостиной стоял рабочий стол и диван, в спальне только кровать со шкафом для малочисленной одежды, коридор, кухня и раздельный санузел. Перекантоваться какое-то время можно, но на постоянку я бы здесь жить не хотел. Но моя новая жизнь, это тело, видимо, жило именно здесь. Я искал паспорт и с трудом нашел его, во внутреннем кармане потрепанной серой куртки, висевшей на крючке в коридоре. Моим новым именем стало имя Виктор Олегович Теневский. Дата рождения, она же дата смерти моей предыдущей жизни, 14 сентября 2003 года. Все верно, Теневский, знакомая фамилия. Разве это не тот недоумок, нищий барон Олег Теневский, домогавшийся до Светланы? Светлана, мой секретарь в опеке. Она много жаловалась на приставание мерзкого студента, и я пригрозил ему исключением из академии и лишения его будущего. С моими связями это было сделать легко. Не сразу, но до него дошло. Наверное, либо Олег Теневский где-то сына нагулял, либо они однофамильцы. Но фамилия-то редкая. Как ни старался, найти телефон не смог. Зато нашел что-то похожее на очень тонкий ноутбук и убедился в правильности суждения. Что-то в его работе было интуитивно понятно, а с чем-то пришлось немного поразобраться. Но 31 мая 2024 года. По запросу в интернете я узнал, что с момента моей смерти прошло не 34 года, а всего 21. Почему-то артефакт сработал неправильно, и я не мог махнуть на это рукой. Если что-то одно сработало неверно, то могли появиться и менее очевидные ошибки. Глубоко задумавшись, я ввел в строку поиска запроса покупки телефона, и в появившихся перед моими глазами фотокарточками узнал что-то похожее на черную монолитную пластину из кармана, лежавшую вместе с паспортом. На правом торце черной пластины было три кнопки, которые я нажал друг за другом, но никакой реакции не последовало. Сломался, что ли? Не понял я и даже попробовал удерживать кнопки длительно, как это было на включении и выключении моего прежнего беспроводного телефона. Или разрядился. В ящиках стола обнаружился целый рой всяких проводов, и какой из них был зарядным устройством для современного мобильного телефона, пришлось искать перебором. Нашел, подключил. На лицевой панели телефона появилось сообщение о 0% заряда. С этим разобрались. Дальше. А дальше меня заинтересовали цены под картинками. 699 рублей, 109 рублей и 99 копеек. Разброс цен на телефоны был огромен, и я задал запрос об инфляции в Российской империи с 2003 по 2024 год. Инфляция за эти годы составила процент невообразимого количества знаков, но грубо, все подешевело в 100 раз после проведения денежной реформы в 2006 году. Для понимания текущих цен мне было этого достаточно. Дальше, где я? В паспорте было указано в качестве места рождения село Шахтинское, и интернет говорил, что точка выхода в интернет также находилась в селе Шахтинское. Сматерившись, ведь ни мои продвинутые знания географии, ни карта субъектов Российской империи не помогли мне понять, в какой части страны находилось это село. Но вскоре я обнаружил новую для меня интерактивную карту и узнал, что село Шахтинское находилось в Красноярском крае в Восточно-Сибирском округе. От Шахтинского до Красноярска больше 80 километров, так что я недалеко от города. А еще на интерактивной карте ноутбук сам построил маршрут из села в город и выдал номера рейсовых автобусов. Удобно. Мое путешествие по современному интернету растянулось на несколько часов, и я узнал много нового, пока на экране смартфона, телефоны с сенсорными панелями так назывались, не появилось сообщение о 100% зарядки. Обзор на сайте с миллионами видео я уже посмотрел, так что уже знал, как пользоваться современной моделью. Из хороших новостей, ОПИК жив и здоров, изломы радовали трофеями, а катастроф не было с тех пор, как я умер. Излом – это портал в другой мир, ограниченный небольшой территорией, на которой помимо полезных ископаемых проживали агрессивные монстры, не способные прийти в наш мир. Катастрофа – это излом, из которого вырвались монстры в наш мир. Из плохих, мой факультет был расформирован, а ректор Алексей Земский стал просто временно исполняющим обязанности ректора в 2002-2003 учебном году. То есть не только перечеркнули мое детище, так еще и всю работу в течение года выморали. И это после того, из какой финансовой задницы я вытащил академию. В ярости я ударил по столу кулаком и сломал угол деревянного стола. Это чуть охладило мой пыл, и я взялся за случайно замеченную под кроватью разборную 20-килограммовую гантель. Показалось слишком легко, и я провел несколько подходов подтягиваний на турнике в дверном проходе без двери. Физические упражнения всегда меня успокаивали, а наличие маломальских физических данных у моего нового тела вселяло уверенность, что я смогу отбить академию, которую уже успел считать своей. То, что меня буквально вычеркнули из истории ОПИКа после всего того, что я для нее сделал, я простить не мог. Кате простил, а академии – нет. ОПИК – это вещь, моя вещь, а не человек. Еще час я копался в смартфоне, разбираясь со всеми важными его функциями, и помимо фото и видео, камеры нашел мобильный банк. На счету – 172 рубля и 24 копейки. По-старому, 17 тысяч, не густо. Убранство квартиры тоже перестало выглядеть хорошим. Для 2003 года оно было хорошим, а вот для 2024 – бабушатник. На веб-сайте ОПИКа я подал заявку на прохождение тестирования по теории Лутинга, современное название собирательства, соответственно собиратели теперь называются лутерами, в филиале Министерства образования. Сегодня в 2 часа дня я должен быть в Красноярске и оплатить пошлину в 37 рублей и 80 копеек, а в деньгах я был ущемлен. В Красноярск прибыть к 2 часам успею только на такси, то есть еще минус 20-30 рублей. Пока думал, считал и выбирал в полупустом тощем шкафу самую чистую одежду, кто-то забарабанил в дверь, кому там не имется. Подумал я и пошел к входной двери. За ней стучал в мою дверь тощий мужик лет 50 на вид. Я открыл дверь, посмотрел на звонок и понял, что тот вырван с корнем. Вопрос к безопасности жилья у меня появился очень серьезный. И ремонт подъезда за спиной моего гостя выглядел настолько непрезентабельным, что был похож на общагу алкашей. «Добрый день, Виктор Олегович», с максимальной вежливостью обратился ко мне мужик. И его тон мне сразу не понравился. Он старше нового меня в 2,5 раза и говорил с почтением, словно собирался меня облапошить или что-то втюхать. Я привез документы, и, как договаривались, тоже. Заинтересовавшись, я впустил мужика, позволив ему пройти на крохотную хрущевскую кухню к столу. Мужик пригласил меня первым сесть за стол, и я, кивнув, согласился. Подозрение усилилось, и я аху, супчик съел, когда понял, что именно мне было предложено подписать. Виктор Олегович Теневский, светлейший князь, и мошенник предлагал аж 2000 рублей за покупку его титула. За какие-то сраные 2 миллиона рублей, в переводе на привычные мне цены, этот гад покупал титул светлейшего князя. Я бы еще понял, если бы ценник начинался от триллиона, притом по нынешним ценам, не по старым. Светлейший князь – это высший титул дворян не императорской крови. Высший. Нередко, когда родовитые, но обнищавшие князья женились или выходили замуж за кого-то из богатой семьи, чтобы поправить финансовое положение. Гораздо реже продавали баронский титул. Именно баронский, поскольку только титул барона мог заслужить простолюдин собственными достижениями. За продажу графского титула следовал штраф, обычно непосильный, княжеского, тюремное заключение. Продажа титула светлейшего князя и вовсе была верным путем на смертную казнь. Притом покупатель мог отделаться обычным штрафом, если соответствовал некоторым требованиям и оплачивал государственную пошлину. И я мог поклясться, что Георгий Никифорович Шлицкий, имя написано в документе купли-продажи, был хорошо просвещен на последствиях сделки. В прошлом большинство бед в моей жизни были из-за низкого происхождения. Только в 32 я получил титул барона и стал ректором опека. А сейчас на моей улице перевернулся КамАЗ удачи, я переродился светлейшим князем. И плевать на нищету. Заработать деньги, большие деньги, я знал как. И не жалкие 2000, а как минимум 2, а то и 22 миллиона по нынешним ценам. Все в порядке, Виктор Олегович? Переспросил Шлицкий, передав мне перьевую ручку. Он явно волновался и даже вспотел. За такую сделку его по голове не погладит, если он не сможет скрыть ее до тех пор, пока не заплатит государственную пошлину. В конверте деньги. Ровно 2000 рублей сотенными купюрами. Как договаривались. Красивая ручка, вслух подумал я, прикинув остроту перьевого наконечника. Я отложил в сторону договор купли-продажи, отчего Шлицкий вздрогнул, словно от пощечины, и взял в руки конверт. В нем действительно лежало 20 купюр по 100 рублей. Их я проверил на просвет, но все равно не смог определить подлинность. Денежная реформа обнулила мои прежние знания. Надо будет посмотреть в интернете, прежде чем использовать где-либо. Да, я собирался забрать деньги. Нет, я не собирался подписывать самоубийственный договор. Сняв колпачок с ручки, я повернул голову и посмотрел глаза в глаза Шлицкому. Я дал ему последний шанс покаяться, но он сжал зубы и отвел виноватый взгляд. Все с ним ясно. «Подпишите первым», — предложил я, подтолкнув документ к нему. Шлицкий после небольшой заминки подписал и протянул ручку мне. Взяв ручку из его руки, я вскочил на ноги и вогнал его же ручку ему в горло. Без капли лишней крови я прикончил мошенника, с хрипом осевшего на пол. Его глаза расширились от неожиданности, но контратаковать он не успел или вовсе не смог. Если мне не изменяла память, Шлицкие занимались продовольственным бизнесом, далеким от изломов. Нет ничего удивительного, что боевых навыков у мошенника не обнаружилось. Я бы, может быть, среагировал не так, если бы не чувствовал, что мой дар из прошлой жизни остался при мне в новой. Дары бывают боевые и небоевые, вторых меньше. Так вот, одаренные с боевым даром становятся покорителями-охотниками, а с небоевым даром – собирателями, либо офисными оценщиками, либо покорителями, по-новому – лутерами. Моим небоевым даром был дар открытия порталов в изломы, и его существование я предпочитал держать в тайне. На ручке остались мои пальцы, но, если вытащу ручку из горла, кровища зальет всю кухню. Найдя под раковиной резиновые перчатки, обмотал шею мошенника пищевой полиэтиленовой пленкой в несколько слоев и, вытащив ручку, мотнул еще парочку кругов. Ручку тоже упаковал для последующей утилизации. Последний этап, самое легкое, казалось мне. Сосредоточив все внимание на даре, я выпустил скудный энергопоток из тела. Легкая и бледная белая дымка уменьшенной копии сверхновой загорелась около тела, но моих текущих сил хватило только на полметра в диаметре. Удерживать портал в таком положении было настолько тяжело, что я поспешил вытолкнуть в излом тело, избавляясь от главной улики. Нет тела, нет дела. Перегрузка сказалась на мне настолько сильно, что после закрытия портала я еще какое-то время провалялся на полу, не в силах пошевелиться. В прошлом я без каких-либо затруднений открывал зеленые порталы, а вот с черными приходилось повозиться. А тут фактически облажался с открытием белого. Надеюсь, тело найдут не раньше, чем через 3-4 месяца. Мне нужна фора. Договор купли-продажи титула сначала я подумал сжечь и выкинуть в мусорное ведро. Якобы Шлицкий никогда не входил в эту квартиру, но вряд ли совсем никто не знал об его планах. Я мог обвинить его, во-первых, в ракетирской покупке титула светлейшего князя, во-вторых, за 2000 рублей. Притом второе явно не понравится императору гораздо больше, чем первое. Сделки с титулом обычного князя и выше рассматривал император лично. Папку с договором купли-продажи и конверт с деньгами я положил в непрозрачный пакет и спрятал в срачи под ванной. Потом перепрятал в барабан стиралки и замаскировал грязным бельем и полотенцами. На всякий случай я вымыл полы и протер входную дверь с двух сторон, стены и вообще все, чего Шлицкий мог коснуться даже не намеренно. Черт, тестирование. Вспомнил я, отставив швабру в сторону. Душ, чистая одежда, протертые влажной тряпочкой кроссовки. Я вылетел из дома, набирая в строке поиска список служб легкового такси. На углу дома прочитал табличку с адресом и съел еще один супчик, когда оператор службы такси выставил счет в 40 рублей, мол, невыгодно в Красноярск везти. Раньше я бы даже не заметил этих денег, но сейчас полученные от Шлицкого 2000 рублей могли оказаться фальшивыми. Я не имел права рисковать, пока не проверю их на подлинность. Пойти в банк и проверить там, я тоже не мог. Незаконное обогащение как бы, а в Красноярске я должен быть через 2 часа. Жду. Такси примчалось за 3 минуты. Но у меня все равно испортилось настроение. После оплаты тестирования и такси в одну сторону на расходы останется 90 рублей, так что денег на поддержание статуса у меня не было, вообще нисколько. Я выглядел настолько угрюмо, что попытавшийся разговорить меня болтливый таксист прикусил язык. Все время в пути я провел в интернете, читая новости и стараясь узнать как можно больше о событиях, происходивших за время моего беспамятства. Недоступность этой памяти вызывала опасения. Второй шанс отработал неправильно. В чем причина? В филиал Министерства образования я влетел буквально за 2 минуты до 2 часов дня, похудев на 40 рублей. Четверть от всех моих легальных денег. Четверть. Еще почти 38 рублей отдал в кассу в оплату тестирования на компьютере. Тестирование было предварительным этапом отбора для будущих поступления в ОПИК для будущих оценщиков и лутеров. Его можно было пройти в любой рабочий день в течение года, и результат был действителен в течение 12 месяцев. В своих знаниях я был уверен, так что никаких дополнительных занятий мне проходить не требовалось. Меня зарегистрировали по паспорту и усадили за компьютер в компьютерном классе, включив веб-камеру, фиксирующую прохождение тестирования без нарушений. Я и не собирался списывать или пользоваться чьей-либо помощью. Тест профессора МВ. Пятницкого гласила надпись в центре экрана, а под ней была кнопка «Начать». Я не мог не улыбнуться, с теплом припомнив моего однокурсника, который был моим товарищем в ОПИКе. Тогда он не представлял собой ровным счетом ничего. После ОПИКа он был посредственным оценщиком, перебивавшимся от зарплаты до зарплаты и вечным должником. И вот, спустя 21 год, он стал профессором, и даже разработал тестирование, которое использовалось на территории всей страны для поступления в ОПИК. Пускай хорошо за 30, но его карьера все-таки пошла в гору. Я рад. Все же в ОПИКовской общаге несколько лет в одной комнате жили. У вас есть 3 попытки. Как только закончите, подойдете к моему столу. Сотрудница что-то поколдовала с мышкой, и в правом верхнем углу монитора появились мои новые фамилии и инициалы, и счетчик попыток 03. Отлично. С первой попытки посмотрю на тест, а со второй решу на чистовую. Это был мой план, которому не суждено было исполниться. Нажав кнопку «Начать», я прочитал появившиеся первые вопросы 10 похожих друг на друга варианта ответа. Первый вопрос, второй, 10, 20. С каждым последующим вопросом мое лицо становилось все смурнее и смурнее. Это был не тест Пятницкого, это был мой тест. Я задумал написать задачник на 2000 вопросов, но не успел, записав только 300 с чем-то там. Значит, после моей смерти Пятницкий нашел мои черновики и оцифровал. К 50-му вопросу я сидел чернее тучи и чуть было не нахамил, но смолчал. Подошедшей ко мне сотруднице, увидевшей, что я ответил уже на 50 вопросов, не допустив ни одной ошибки. Это была вторая особенность моего теста после 10 практически одинаковых вариантов ответа. Допустишь ошибку, и тест придется решать заново. «А ты молодец», — похвалила меня сотрудница, в то время как я заканчивал читать 52-й вопрос. Все-все, не буду мешать. К 300-му вопросу в компьютерном классе собралась целая делегация. Я успешно завершил тест с результатом 100%, но настроение мое было на уровне «сейчас буду убивать». Пятницкий, чертила, присвоил мои наработки. Не удивлюсь, если он спер несколько моих неопубликованных статей. Еще мог и исследование захапать. Мне дико не хватало времени на исследовательскую работу и бюрократические проволочки при публикации. Мне не хватало, а Пятницкому хватило. Это он зря. Злить Алексея Земского опасно. А воруют у Алексея Земского только самоубийцы. Спокойный, Алексей, спокойно. Я потянулся и посмотрел в нижний угол монитора, где были часы. 6 часов. Многовато времени прошло, конечно. Но, не глядя на часы, в компьютерном классе действительно собралась целая делегация. «Виктор Олегович, добрый вечер», — обратился ко мне мужчина средних лет. Остальные из делегации, совершенно незнакомые мне люди в официальных костюмах, стояли позади него и молчали. «Мое имя Епифанцев Михаил Романович. Я глава Министерства образования Российской империи по Красноярскому краю. Я встал и пожал протянутую руку министра. Чем могу быть полезен? Вы прошли весь тест Пятницкого менее чем за 3,5 часа. Вы невероятно одаренный молодой человек». Епифанцев говорил мне комплименты не просто так. Умение опознавать и оценивать трофеи из изломов, а также скорость умственных процессов – это тоже дар. Почему-то покорители-охотники не в состоянии держать планку знаний о трофеях, которые можно получить в изломах. И это не потому, что они тупые. Да, охотники тупые, но это было совершенно ни при чем. «Благодарю. Я так понимаю, у меня не будет проблем с зачислением в опекнолутера на бюджетной основе?» «Никаких проблем, Виктор Олегович. Я лично прослежу за вашим зачислением. Поговорим в моем кабинете?» Я кивнул и, получив неискренние поздравления от всех собравшихся, прошел следом за Епифанцевым на 3-й этаж. Разговор с главой министерства был нудным, но нужным делом. Я выбил для себя стипендию от города, помощь в поступлении и заселении в общежитие, льготу на оплату счетов на имущество и возврат 25 рублей, уплаченных за тестирование, ведь я использовал только одну попытку из 3. Притом последнее я получил явно в особом порядке ради моей лояльности Епифанцеву. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 2. Горячая подкова. Епифанцев задержал меня на 2 часа и, соответственно, я опоздал на последний рейсовый автобус, идущий обратно в Шахтинское. Зато мы собрали весь пакет документов для поступления и отправили на электронную почту приемной комиссии, и я в некотором роде оказался под его протекторатом. Это было выгодно и мне, и ему, так что я не возражал. Теперь мне осталось ждать приказа о зачислении в августе. Я вызвал такси, прячась под крышей крыльца от дождя. Филиал Министерства образования, 1, Шахтинское. Сколько будет стоить? 62 рубля. Да вы ох, сюда я приехал за 40 рублей, а обратно за 60, тариф полуторный в вечернее время и во время дождя. Накрапывал мелкий дождик, но, судя по лужам, совсем недавно закончился ливень. А еще билет в одну сторону на рейсовый автобус обошелся бы всего 5 рублей. Дождь закончился, надавил я. 62 рубля, проигнорировало мое давление оператор службы такси. Вы поедете? Нет, до свидания. И я отключил вызов. Я позвонил в другие службы такси, и везде ситуация оказалась одинаковая. Охренели. Мне на улице ночевать, что ли? За доступную цену я мог позволить себе только в хостеле койку в общей комнате. Это было уже слишком, так что я начал вспоминать, где бы мог перекантоваться, пока не откроется автовокзал. Интерактивная карта предложила мне провести ночь в ночном клубе «Подкова», и за неимением других доступных вариантов я согласился на этот. Уснуть в ночном клубе не получится, так что я должен без каких-либо неприятностей дотянуть до утра. Запомнив дорогу, я убрал смартфон во внутренний карман куртки и вспомнил про урода Пятницкого. Я заиндексил его биографию и получил именно тот ответ, который ожидал. Зимой 2003-го его карьера неожиданно пошла в гору, и он в течение года стал профессором. То есть я защитил кандидатскую, а он сразу профессора получил. Агрх, бесит. Подкова оказалась довольно крупным полуподвальным ночным клубом, в который меня пропустили без каких-либо вопросов и покупки входного билета. Я удивился, что наткнулся на какую-то акцию «Счастливый час», но мне это только на руку. Если бы не дождь, я бы мог найти место поспокойнее и поработать. Ослабевший дар – не единственная моя проблема. Намного хуже, что при перерождении я потерял бездну. Еще один артефакт, работающий по принципу пространственного кармана. Если без портала я еще мог нормально заработать, то без бездны буду всю жизнь нищуком. А еще без бездны, способной поглощать и очищать энергию ядер изломов, я не смогу прокачать навык портала. Потенциал могущества дара – это врожденное свойство, которое невозможно изменить. Но я нашел лазейку. Осталось только вернуть бездну. Проходя сквозь толпу, я старательно обращал внимание на кисти рук, и ни у одного из них не увидел фамильного кольца. В этот ночной клуб ходили исключительно простолюдины. От того пацана у бара с кольцом члена княжеского рода Лебедевых я не заметить не мог. Как он вообще оказался в ночном клубе для простолюдинов? Отвертка, без водки. Я за рулем, сделав заказ бармену, я постарался максимально запомнить лицо пацана из Лебедевых. Дворяне-малолетки всегда и везде только и делают, что устраивают окружающим проблемы. Не хотел бы я вляпаться в неприятности в ночном клубе. Ни Лебедев, ни сопровождавшие его простолюдины не обратили на меня внимания. Их обслужили раньше меня, хотя заказ они сделали сразу за мной. Но я получил свой апельсиновый сок со льдом и кусочком апельсина, нанизанным на стенку стакана для украшения. Я долго искал тихое место и обнаружил его только в туалете. Здесь музыка звучала потише, но все равно громко. День был настолько суматошный, что, умываясь, я чуть было не утопился. Вымочил всю футболку на груди. Ко всему прочему вспомнил, что после перерождения еще ничего не ел. Надо было сначала в какую-нибудь круглосутку зайти, а потом уже в ночном клубе пересидеть. Или вообще на вокзал пойти, да не хотелось в такую даль под дождем переться. Запахло жареным, и мне показалось, что мне не показалось. С подозрением я посмотрел на тлеющую дверь, на пару секунд отупел и вдруг прозрел. Какой-то недоумок поджег дверь в туалет. Я быстро подсунул голову и руки под воду, натянул мокрую полу футболки на нос и выбежал из туалета. Из-за громкой музыки я не заметил, как пьяный ор сменился криками ужаса. Основное помещение клуба стремительно пустело. Три живых ручейка расходилось в стороны запасных выходов. Несколько тел валялись на полу, затоптанные толпой. Задымления почти не было, но все же старался дышать пореже, чтобы не травануться угарным газом. Я шел в сторону самого короткого ручейка, что означало, там легче выбраться на улицу, как в одном из тел, лежащих далеко от меня, увидел знакомое лицо. То самое, которое я час назад запомнил. Лебедев. Без сознания. Я вспомнил Лебедева, с которым мне доводилось пообщаться по делам Академии. Игорь Елисеевич Лебедев отвечал за изломы и сотрудничество с Академией. Именно он подбирал белые изломы для студентов, и мы с ним нормально ладили. Если был хоть один шанс, что этот Лебедев, его младший сын, старший, вроде Артем, родился в 99-м. Дерьмом буду, если оставлю умирать. Рискнув, я рванул к Лебедеву, обходя перевернутую мебель и битое стекло бокалов и стаканов. Когда я наконец достиг его, он был все еще жив. Затоптанный, возможны внутренние травмы, Лебедев был без сознания и уже явно надышался углекислым газом. Пришлось порвать футболку и закрыть его нос и рот мокрой тряпкой. Мне самому становилось все хуже и хуже. Помещение задымлялось, моя видимость падала. Я подхватил Лебедева на спину и поблагодарил Бога, что это тело хоть сколько-то натренировано, а то мы бы померли тут оба. По лестнице я шел уже вслепую. Из-за дыма закрывались глаза. Сказывалась усталость. Сказывался голод. Наружу я буквально вывалился и упал на землю вместе со своей ношей. До нас двоих никому не было дела. Я с трудом выбрался из-под бессознательного тела, перекатившись по мокрой от дождя траве. Выжил. Да, было бы обидно, возродиться и в тот же день помереть. Лебедев не подавал признаков жизни. Я сел рядом с ним, оказал первую помощь, но что-либо сделать с его травмами я не мог. Трещины в костях есть точно. Возможно, его наградили не одним переломом, пока топтали. Здесь я бессилен, а помощи дозваться не смог. Здесь всем нужна помощь. Я обыскал одежду Лебедева и помимо совершенно бестолкового бумажника обнаружил смартфон. Разблокировав пальцем, я нашел в списках последних вызовов контакт с именем Артем. То есть это точно тот самый Лебедев, а не какой-то другой. Спустя несколько гудков мне ответил недовольный сонный голос. «Ты охуел? Пожар. Хозяин этого смартфона без сознания. Надышался угарным газом. Его затоптали. Возможны множественные переломы. Я вытащил его на улицу, но помощи мы не дождемся. Здесь слишком много пострадавших. Я протараторил слишком быстро, но достаточно четко, чтобы меня было хорошо слышно. Пошел нахер и сбросил вызов. Интересные отношения у братьев или не братьев. Пока я таращился на экран, смартфон зазвонил. Звонит Артем. Я принял вызов. Костя, ты где? Мне какой-то козил. Я не козил. Я посетитель подковы на плазе. Крикнул я, но мой крик потонул в гомоне. Я же сказал, хозяин этого телефона умирает, и я ничего не могу сделать. Умирает, черт тебя дери. От Артема посыпались маты и грохот, словно он сбивал все предметы, какие только попадались у него на пути. Он наконец проснулся, и до него дошло, что я не какой-то козел, которому захотелось некрасиво пошутить. Я сейчас буду. Вызову целителей. Всех подниму. У него явно началась истерика. Артем отключился, а я попытался влезть в гущу толпы и добиться помощи. Но пострадавших было слишком много. Клуб вмещал в себя 2-3 тысячи человек и сегодня был набит под завязку. Через полчаса в небе появился вертолет, и к нам двоим прорвались целители. Среди набежавшей толпы я заметил молодого мужчину, один в один омолодившийся Игорь Лебедев. Увидев бесчувственного Костю, он не удержался на ногах и упал на колени. Я удержал его за плечо и сел рядом. «Это ты звонил?» – спросил меня Артем Лебедев спустя минуты две, как только отдышался. Я кивнул. «Прости, я подумал, что мошенник звонил. Ну, ты знаешь, не знал, но видимо в этом времени проблема телефонного мошенничества вышла на новый уровень. Я не смог прорваться через толпу, поэтому обыскал одежду и нашел телефон. У него на пальце печатка Лебедевых. Я знал, что у Игоря Лебедева есть сын Артем, так и понял, кому звонить нужно. Значит, могу не представляться, но все равно представлюсь. Артем Игоревич Лебедев, Виктор Олегович Теневский». Я протянул руку для рукопожатия, и ее пожали. «Несите носилки», — крикнул целитель, и мы с Артемом повернули головы в сторону лежащего без сознания Константина. Артем встал и подошел к целителю. «Как он? Жив?» Мы ввели его в целебный сон и зафиксировали места переломов. Дальнейшее лечение в больнице. К началу учебного года будет как огурчик. Спасибо. Пока Константина Лебедева грузили в вертолет, Артем снова подошел ко мне. Он что-то записал в блокноте, вырвал листок и передал мне. «Если что-то понадобится, 10 рублей», – перебил я князя. «Что? Из-за его спасения мне пришлось разорвать футболку. Компенсируй мне стоимость футболки». Артем хихикнул, с нотками истерии, и к вырванному из блокнота листку приложил 10-рублевую купюру. Я взял предложенное и тут же положил в карман. Даже если я спас жизнь его младшему брату, я не стану унижаться и показывать себя простолюдином. В прошлом у меня было достаточно времени, чтобы обучиться дворянскому этикету и не позорить титул барона. А сейчас я и вовсе светлейший князь. Если тот договор купли-продажи с Шлицким не был его жестоким розыгрышем. Увидев договор, я был настолько рад, что совершенно не заметил ошибки. Одна маленькая деталь. У моего паспорта коричневая обложка, а не серебристая, как у всех дворян не императорской крови. Артем Лебедев загрузился в вертолет, и я тоже покинул место пожара. Не хотелось бы, чтобы меня занесли в списки пострадавших, ведь я даже передвигался без посторонней помощи. Сверившись с интерактивной картой, я потопал в направлении автовокзала и остаток ночи провел на скамейке под крышей остановки, в которую до самого рассвета бил дождь. В мокрой одежде, в изорванной футболке я, как бомж, сел в 6-часовой микроавтобус, заплатив купюрой Лебедевой и получив пятак сдачи. День и вправду выдался суматошный. Шлицкий, Пятницкий, Лебедев, барон, граф, князь. Всех собрал в первый же день после моего перерождения. И все же собой я был крайне доволен. Я не позволил Шлицкому купить титул, узнал о вороватости Пятницкого и спас сынишку Игоря Лебедева. Особенно я был доволен последним, ведь Игорь Лебедев – мировой мужик. Если бы сегодня прошел мимо и узнал позже, никогда бы себе не простил. Холодно. Я замерз и продолжал кутаться в мокрую куртку все 2 часа, проведенные в дороге. Зонта с собой у меня, конечно, не было. Не посмотреть прогноз погоды в интернете было моей ошибкой. Мое состояние напоминало мне о моих студенческих годах в опеке, когда я был посредственным и никому не нужным сиротой без средств к существованию. А есть ли у меня родственники в новой жизни? Тот же Олег Теневский. Он ведь поумнел за 21 год. Чтобы барону стать светлейшим князем, Нужно сначала заработать титул графа и князя. Достижений вагонной маленькой тележки явно недостаточно. Нужно, как минимум, страну спасти. А мать, не то чтобы я чувствовал нужду иметь родителей, но мое однобокое отношение к Кате научило меня, что все-таки я в чем-то сильно был неправ. Не зря же она меня отравила после того, как я достал для нее редкий компонент для ее жизненно необходимого лекарства. Будь у меня опыт семейной жизни, я бы на Кате так не помешался, верно? Я не стану ей мстить за отравление. С тем бокалом, рыдающая, она выглядела настолько жалко, что мне не хочется в новой жизни даже знать об ее существовании. Зная ее отца, такую сибирскую красавицу он наверняка дебютировал в Москве, и у меня нет ни одной возможности столкнуться с ней в Красноярске. По крайней мере, я надеялся, что люди из моего прошлого не станут меня беспокоить. На конечной остановке меня разбудил водитель Ли, продрогший до костей, я медленно брел домой, сверяясь с интерактивной картой. Меня никто и ничто не волновало, пока скит не преградил мне дорогу в десятки метров от моего подъезда. Служба контроля изломов, дальше проходить запрещено. Я зевнул и, достав паспорт из внутреннего кармана куртки, показал страницу с пропиской. Ссориться со скитом сил никаких не было. Он пролистал мой паспорт, сравнил мое лицо с фотографией и был вынужден провести меня внутрь. Под лестницей у двери в подвал раскрылся крохотный излом белого уровня примерно того же размера, какого я открывал в своей квартире. Скит провел меня до двери и, пожелав быть осторожным, убедился, что я войду в квартиру, и только потом ушел. Моя квартира на втором этаже находилась ровно над раскрывшимся изломом, как раз где-то в районе кухни. То есть мои действия спровоцировали раскрытие естественного излома. Раньше я не замечал подобного косяка у моего дара. Призадумавшись, я бросил всю одежду на пол и залез в горячую ванну отогреваться. Мне не так сильно хотелось есть, как согреться и лечь спать. Из подковы вышла совершенно не та грелка, меня тянуло потравить безвкусные анекдоты, что означало, мой мозг ушел в режим гибернации. Когда я открыл глаза, вода уже остыла, все же вырубился. Ополоснувшись горячей водой, вышел из ванной в одном полотенце и в тапочках и потопал в кухню заморить червячка. Вроде бы в холодильнике что-то было. В морозилке нашлись пельмени, и я кинул два десятка вариться. В то же время за окном было шумно. У подъездной лавочки собирались охотники, то есть покорители с боевым даром. Скиты все также охраняли периметр, а я варил пельмени, совершенно не беспокоясь, что труп Шлицкого могут найти раньше ожидаемого. Не найдут, хорошо, найдут, плевать. Я все перила вытер и даже пол в подъезде помыл, чтобы ни одного следочка не осталось. А то, что изломы могут засосать невнимательного прохожего, так такое тоже бывало. Редко, но вероятность не была нулевой. Пока пельмени варились, я выпил быстрорастворимый черный кофе и прочитал сообщение от Епифанова, написавшего, что он получил подтверждение о принятии пакета моих документов Академии к рассмотрению. На мою электронную почту такое оповещение тоже пришло. До конца каникул я был совершенно свободен. В планах улучшить физическую форму, вспомнить технику боя на мечах и найти, где захоронено мое тело. Бездну впитали мои кости, так что мне нужно заполучить тело Алексея Земского и снова поглотить артефакт. Именно на бездне завязаны все мои боевые способности, без которых от моей второй жизни не будет особого толка и придется начать все с нуля, обнулив все мои материальные навыки. Все же эта суббота выходила очень шумной. Я время от времени подходил к окну и посматривал на творившийся беспредел. Часть охотников уже вошла в излом, а часть оставалась вместе со скитами охранять вход. Или они ждали кого-то, об этом я догадался, когда подъехало представительское черное авто, а из него вышел изрядно постаревший Игорь Лебедев. Я узнал Игоря с первого взгляда, несмотря на разительные возрастные изменения внешности. Активно жестикулируя, он командовал людьми спокойно и без криков, и люди подчиняли без вопросов. Во времена нашего сотрудничества авторитет Игоря был где-то на дне, и без моего пинка ни один индюк не взлетал. Почувствовав укол радости, я тут же вспомнил про воровство Пятницкого и посмурнел. Впрочем, Игорю красть у меня было нечего. Вряд ли он поимел с меня что-то большее, чем я обещал ему дать. Я отвлекся буквально на секунду, а в следующую увидел, что Игорь заметил меня и смотрел на меня в упор уже какое-то время. Вчера я спас жизнь его сыну, а сегодня он как ни в чем не бывало приехал к Виктору Теневскому домой. Или не к нему, а к белому излому. Если он до сих пор работал в том же месте, что открывшийся под моей квартирой излом будет использован в качестве экзамена в академии. Игорь отвернулся, когда к нему подошел еще один скит с каким-то разговором. Я тоже ушел вглубь квартиры, не желая привлекать к себе еще больше внимания. Мне нельзя было раскрывать свою прежнюю личность, несмотря на то, что артефакт сработал с ошибками. А моя новая внешность имела схожие черты с моей прежней. Светлые волосы и голубые глаза. Тело Шлицкого будет найдено не позднее понедельника-вторника, понял я, а я потерял ту перьевую ручку где-то в пожарище подковы, так что о связи орудия убийства и раны Шлицкого на горле можно было не беспокоиться. Оставив окно, выходящее на подъездную дорожку, открытым продолжил мониторинг новостей через подключенный к розетке смартфон. Как я и ожидал, мир за 21 год моего отсутствия практически не изменился. Телевизоры и ноутбуки стали тоньше, мелкий и средний бизнес ушел в интернет. Некоторые другие изменения, в целом я был готов к ним и не буду выглядеть белой вороной. Круче всего изменились изломы. С исчезновением катастроф уровень опасности изломов повысился на порядок, так что появилось очень много новых законов, регулирующих входы и выходы из изломов. А еще, камеры видеонаблюдения. Если раньше видеонаблюдение было возможно только в ограниченном пространстве, то сейчас все изменилось. В Шахтинском камер уличного видеонаблюдения почти не было. В Красноярске камеры следили за дорогами, государственными учреждениями и бизнесом. Москва напичкана камерами, как лес, комарами. Входы в изломы тоже были под пристальным наблюдением, что упростило выявление фактов браконьерства и попыток ухода от налогов. Браконьеры – бич моего времени. Официальные команды покорителей платили налоги в 20% от стоимости трофеев, а браконьеры вычищали изломы под ноль и не платили вообще ничего. Антибраконьерские законы и методики я знал наизусть. Разбуди меня ночью, и я, как отче наш, прочитаю любой пункт. 20 лет назад все новостные источники пестрили сообщениями и фотографиями о том, что поймали очередную браконьерскую шайку или браконьера-одиночку. Но сейчас же, по моим запросам за последние 5 лет было фактов обнаружения и поимки меньше, чем пальцев на одной руке. И что-то мне подсказывало, что дело вовсе не в высоком профессионализме браконьеров, а в камерах видеонаблюдения и высоким премиям гвардии одаренных быстрого реагирования. Повторное обучение в опеке уже не выглядело обычной бутафорией ради получения диплома. Ведь без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек. Внутренняя кухня покорителей за 21 год, пускай вряд ли кардинально, но в мелочах, точно изменилась. А я не мог позволить себе косячить даже в мелочах. В опеке всему научит. Тем более, что весь интернет пестрил информацией о нехватке лутеров в сравнении с завалом оценщиков. Лутеры отличались от оценщиков одной крошечной мелочью. Лутеры ходили в изломы в составе охотничьих команд, что многократно повышало эффективность сбора трофеев, а оценщики сидели в безопасных офисах. Не каждый одаренный с небоевым даром готов был рисковать собственной шкуркой даже ради 10-кратной зарплаты и процента с трофеев. Из-за этого на лутинге можно было быстро поднять денег даже за один заход, но не в самый легкий белый излом точно. Вторая кружка быстрорастворимого кофе ни капли не взбодрила меня, так что я собирался лечь спать до ужина, как с улицы донеслись крики, по которым я понял, что охотники-первопроходцы нашли свеженький труп со следами насильственной смерти. Быстрее, чем я ожидал, намного быстрее. Заглотив остатки кофе, я на скорую руку вымыл кружку из-под кофе, закрыл окно и пошел спать, мельком взглянув в окно. Как раз перед домом вынесли труп с лицом, накрытым белым платком. По одежде и комплекции трупа я узнал Шлицкого. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 3. Новый тип артефакта. Остаток дня я провел, ничем особым не занимаясь. Раз уж тело Шлицкого нашли настолько быстро, то мне стоило не рыпаться и не привлекать к себе ничьего внимания. Так что я планировал дождаться, пока действующие покорители закроют излом и окончательно уедут из Шахтинского. Только после этого я смогу безопасно начать развивать ядро, каналы и самое главное для собирателя-эксперта, которым я являлся, глаза. Благодаря особому развитию глаз собиратели-эксперты могли даже на расстоянии 100 метров безошибочно определить, полезное перед ними что-то или всего лишь пустышка. 100 метров было моим уровнем в прошлой жизни, притом далеко не пределом. Так что в этой жизни я запланировал увеличить этот результат как минимум в 3 раза, а лучше, до километра. Тогда смогу использовать глаза и в качестве слабенького сенсорного дара обнаружения. В квартире было холодно. Лето не спешило повышать температуру на улице до комфортной, а в помещении отопление уже выключили. Так что после полуночного зависания в интернете я снова лег спать в утепленном худи и плотных штанах. Сон сморил меня до того быстро, что я даже не отметил момент отхода ко сну, несмотря на старую привычку. В прошлом меня не раз пытались убить, в том числе потравить смертельно ядовитым газом или сонным, чтобы похитить, и так далеко я еще ни разу не заходил. Проснулся от холода. Я всерьез задумывался где-нибудь взять в аренду электрический обогреватель или тепловую пушку, пока не понял, что даже для старого линолеума пол, на который я, видимо, свалился во сне, как-то слишком жестковат. Открыл глаза, а я на Луне. Я вроде бы не пьяный, не под кайфом, и путешествие на Луну без скафандра и ракеты не представлял возможным. Для сна мое видение было слишком реалистичным, а тело болело, словно вчера меня били толпой. Задрав худи, я обнаружил множество гематом по всему торсу и маленьких синячков от чьих-то пальцев на предплечьях. Бредятина какая-то, недовольно поморщился я, оттягивая узкий вырез худи, который душил меня. Но душил меня не он, а полоска прорезиненной ткани на шее. Она сидела настолько плотно, что я даже пальца просунуть под нее не мог. В метрах трех от меня сиял белесый портал. По внешнему виду и размерам он совпадал с ним, который открылся у входа в подвал моего нового дома, так что я с легкостью сложил 2 и 2, получив закономерный результат. Меня засосало в излом. Если синяки можно было списать на засос, то появившийся на шее ошейник, который я не мог снять, надеться на меня без посторонней помощи не мог. Это означало, что меня не засосало, а засунули в излом без оружия и без обуви. Как вытащили из кровати, так и кинули. Хорошо даже, что в квартире было холодно, и я спал в одежде и в носках. Жаль, что не в кроссовках. Везде соломку не подстелишь. В кармане худи остался смартфон, с которым я засиделся, точнее залежался, до поздней ночи. Ожидаемо, он не работал. Литиевые батареи взрывались в изломах, так что самостоятельно отрубившийся смартфон я даже не думал включать. Мои руки мне еще были нужны и важны. Я понятия не имел, кто смог так надо мной подшутить. Взломать дверь в квартиру, вряд ли это было сложно, и вынести меня, не разбудив. А я ведь мужчина не маленький, мускулистый. И спал чутко, в прошлой жизни спал чутко, а в этой, целых два раза незаметно для самого себя вырубился. Шутника стоило прижать и научить уму-разуму, что изломы детям не игрушка. Встав и отряхнувшись, я пошел на выход и врезался в портал. Сначала даже не понял, что именно произошло. Порталы нематериальны, в них невозможно врезаться, но через них можно пройти из измерения в измерение, как я, неважно. Махнув на странный портал рукой, я собрал внутри себя энергию и открыл новый портал с помощью дара. Новый белесый портал засветился и, когда я в него врезался лбом и упал на спину, мигнул и исчез. Интересный поворот. Никогда не слышал, чтобы изломы запирались. Изломы либо всегда были открыты, либо исчезали. Третьего не дано. А сейчас неестественный портал, не рукотворный, меня не пропускали обратно в мой мир. Во мне был силен дух исследователя, но не тогда, когда я практически голый, без снаряжения и оружия, оказался один наденешенек в изломе. Пока ни одна тварюшка не обнаружила меня, я мог вздохнуть спокойно. Обычно все порождения изломов, даже растения и камни, могли быть очень агрессивны и крайне опасны. Если в субботу отряд охотников проверял излом, значит, в понедельник или во вторник сюда придут студенты сдавать экзамен, и сопровождающие тоже. Все, что я мог сейчас, это найти способ вырваться из этого самого легкого в таблице классификации белого излома. Также я не исключал вариант, что мне придется дождаться подмоги, а не пытаться прорваться силой, которой у меня пока еще не было. Без экипировки, в неподготовленном теле, с неразвитым ядром, я мог до бесконечности перечислять причины, которые мешали мне открыть портал более высокого ранга, чем белый, например, желтый или красный, чтобы успешно сбежать из этого излома. Но какой смысл в перечислении того, что я использовать сейчас не мог? Излом типа территория с визуально невидимой границей. Раз излом белый, значит, речь идет об иллюзорном обрыве. В белых изломах гигантских территорий нет. Вероятно, необитаемый излом. Разведывательный отряд не мог зачистить все. Только если этот излом действительно взяли на заметку в качестве экзаменационного испытания. Но, если бы его просто зачистили, то ядро излома было бы уничтожено, а излом развеялся сам по себе. Все-таки излом необитаемый. Для меня – хорошо, для студентов – плохо. А какая мне-то разница, хорошо для студентов или плохо? Меня уволили с поста ректора ПИКа в связи с неожиданной кончиной, а я все еще мыслю старыми категориями. Надо бы отучиваться от старых привычек, по которым меня могут признать, хотя вряд ли кто-то спустя столько лет вспомнит о покойнике, но не хотелось бы заслужить репутацию чудика. Я еще несколько раз попытался открыть портал с помощью своего изрядно ослабевшего дара, но все равно пройти сквозь него не мог. С каждым разом открытие портала выходило у меня все хуже и хуже, пока я окончательно не выдохся. Без еды и воды в изломе – фигово, без снаряжения и боевого дара – еще хуже. Но излом выглядел пустым и необитаемым. Никакой угрозы я не видел и даже не чувствовал. Мне оставалось только сидеть и ждать, пока сюда придут другие люди. А то, что придут, я был уверен. Чтобы не тратить время зазря, я сел в нескольких шагах от портала в позу лотоса. Не то чтобы меня потянуло помедитировать ради успокоения. Нервы у меня были и так крепкие. А вот чтобы открыть начальную стадию зрячести, я больше не видел препятствий. Ну, назовут гением. Вон как Епифанцев расщедрился на комплименты вчера моему гениальному уму. На раскрытие начальной стадии зрячести у собирателей обычно уходило не меньше 10 лет, а развивать зрячесть было еще сложнее. Главная причина в том, что учителей, способных разжевать и положить в рот, не было, и их появление было невозможным. У каждого человека контур энергетических протоков в глазах сугубо индивидуален. Но моя ситуация была особенной. В прошлой жизни я достиг кое-каких результатов после 16 лет трудов, а в новой у меня подобных трудностей не возникнет. Второй шанс для нового тела использовал генетический материал новых родителей, но схема организма была прежней. Только так возможно полностью повторить предыдущую жизнь. Можно сказать, я действительно получил второй шанс не только прожить жизнь той же длительности, какой должен был изначально. Из-за неизвестной ошибки в действии артефакта я смогу прожить заново целых 13 лет с 21 года до 34 лет, не допустив те же ошибки, что в прошлой жизни. Я получил уникальный шанс, и я его не упущу. В глазах появилось очень неприятное ощущение легкого, но раздражающего жжения, когда я пустил по энергетическим протокам энергию из своего энергетического ядра капля за каплей. Правильный путь, на поиски которого я потратил уйму лет в прошлой жизни, сейчас я нашел за считанные минуты, но на этом мой выигрыш в знаниях кончился. Нельзя выиграть соревнования по бодибилдингу, прочитав пару книг по теме. Здесь также тренировки, концентрация, правильная техника дыхания, терпение, терпение и еще раз терпение. Если поспешишь, то не людей насмешишь, а офтальмолога. Полностью отрешиться от всего окружающего мира удалось не сразу, несмотря на полное отсутствие какой-либо угрозы и разумной или неразумной жизни вообще. На фальшивой луне была только серо-голубая почва и неровный ландшафт, который с высоты птичьего полета и выше, наверняка окажется испещрен гигантскими кратерами. В измерении белого излома не было никаких звуков, кроме тех, которые издавал я или моя одежда, соприкасаясь с чем-либо. И несмотря на идеальные, практически стерильные условия, сосредоточиться все равно было очень сложно. Из-за непривычки тело отказывалось подчиняться приказам разума. Я не сдавался, пока из всех звуков во всем измерении не остались лишь звуки перетекания капель энергии по основным каналам и вспомогательным протокам глазной системы. Прошел час, два, три. Отсутствие еды и воды защитило меня от зова природы, и я смог сосредоточиться на главной задаче. Наконец кристаллики в глазных яблоках омыла моя энергия, как бы очистив их от грязи обычного мира, и я наконец закончил с открытием начальной стадии зрячести. Я медленно открыл глаза и увидел, что в измерении фальшивой луны я больше не один. Отряд из 4 студентов и 5 мужчин и женщин постарше в стандартных охотничьих костюмах с синими повязками на руках и нашивками опека на груди наконец прибыли, как я предсказывал. «Я закончил», — спокойно сообщил я, привлекая к себе внимание. При строительстве безопасной зоны у портала студенты осторожно обходили меня, хотя я явно мешался у них на пути. 5 взрослых сидели в сторонке и наблюдали за работой. Казалось бы, зачем они тратили время попусту вместо того, чтобы сразу пойти в рейд? Правила рейда вписаны кровью. Еще когда мне не было и 30 лет, многие охотники поплатились жизнями, потому что им было лень тратить время на обустройство. Я тоже таким был, пока однажды предусмотрительность командира группы не спасла мне жизнь. Так бы и помер в 22 без всяких вторых шансов. Сложно было проигнорировать, что команда из Эпика была максимально осторожна со мной, чтобы не нарушить мою концентрацию. Студенты вряд ли понимали, а вот как минимум один взрослый знал, чем именно я занимался, и не позволил другим мешать мне. Команда сопровождающих напряглась, стоило мне открыть рот. Они видели меня впервые и не ожидали встретить в изломе, так что их поведение можно было понять. Меня засосало в излом. Я посчитал, что дать им некоторую информацию для размышления стоило в моих же интересах. Я живу на втором этаже в том подъезде, где открылся портал. И раз уж Академия все равно будет проводить экзамен, а здесь относительно безопасно, я решил не рыпаться и воспользоваться шансом. Пояснять, что под шансом я имел в виду практически стерильную обстановку внутри излома, не стал. Кому надо, тот поймет. Кому не надо, тому не надо. Этот излом типа подземелье, так что относительно безопасно. Мужчина, подошедший ко мне первым, выделил голосом последние два слова, только рядом с порталом. Заболоцкий Владимир Михайлович, профессор Эпика с кафедры базовых элементов. Я встал, когда дело дошло до равноправного разговора, а не обычной переброски пары фраз. Отряхнулся, выпрямил спину и протянул руку для рукопожатия. Виктор Теневский, абитуриент Эпика с кафедры собирателей. Аво, абитуриент открыл первую стадию, это что-то новенькое. Сколько вам лет, Виктор? В сентябре будет 21. Профессор Заболоцкий быстро-быстро заморгал, не веря собственным то ли глазам, то ли ушам, и недоверчиво посмотрел на меня от макушки до пятой обратно. Я легко понимал его сомнения, но объяснять ничего не собирался. Пусть думает, что я гений. Самому Заболоцкому от силы лет 40 и уже получил профессора. Не то чтобы это было слишком трудно. Если он много ходил в изломы и не забивал на исследовательскую деятельность и публикации статей в изданиях из особого списка, то ничего особенного в профессорстве нет. Хотя в любом возрасте нагрузка зашкаливала. Теневский, говоришь, тот самый Теневский, который пару дней назад решил тест Пятницкого полностью и за рекордно маленькое время. Теневский, редкая фамилия, пожав плечами, ответил я уклончиво. Все-таки это не тест Пятницкого, а тест Земского. А вор еще поплатится за кражу чужой интеллектуальной собственности. Но всему свое время. Новости о вас раз разлетаются со скоростью света, хмыкнул Заболоцкий. Невероятный талант. В 20 лет не только пройти тест Пятницкого, а также открыть начальную стадию зрячести. Вдруг Заболоцкий резко замолчал и посмотрел на мою шею. Тугой аксессуар душил меня, и я постоянно дергал его, пытаясь подцепить за край, но ничего не выходило. «Отойдем в сторонку», — сказал мне Заболоцкий практически шепотом и обернулся. «Чего встали? Создание безопасной зоны оценивается в том числе по таймеру». Рявкнул он на четырех студентов, присматривавшихся ко мне. «Мы отошли недалеко, всего лишь метров на 30, чтобы оставаться в зоне видимости и быстрого доступа. Кто тебя так?» Снова вдруг от Заболоцкого. «Я вас не понимаю, ошейник-артефакт у тебя на шее. Такие уже несколько лет используются в изломах подземельного типа для добычи ресурсов в нелегальных шахтах. Вот оно как», – протянул я, но мне эти слова ничего не дали. Этот ошейник был единственным доказательством, что в излом меня не засосало. «Значит, это из-за этой штуки я не могу выйти из излома, а не потому что портал заблокирован с этой стороны, верно? Так кто надел на тебя запрещенный артефакт?» – допытывался Заболоцкий. «Понятия не имею. Я лег спать дома, а проснулся уже здесь с этой штуковиной у меня на шее». Профессор строго посмотрел на меня с взглядом, будто бы говорящим: «Не хочешь отвечать сейчас, а потом придется», но больше ничего не сказал. А я сам был в недоумении, кто вообще мог провернуть нечто подобное, и имел ли к этому инциденту какое-либо отношение убитый мною Шлицкий. «Тогда пойдешь с нами. Если нагреть лезвие ножа в энергии ядра излома, то будет несколько секунд, чтобы срезать с тебя эту мерзость». Я автоматически кивнул, хотя мне совершенно не нравилась идея без снаряжения тащиться в подземелье, где совершенно точно будут монстры. Я не мог отрицать, что это моя единственная возможность выйти из этого излома. О том, что холодное оружие на несколько секунд значительно улучшало свойства после накаливания в энергии ядра излома, я знал. Никаких противоречий между словами Заболоцкого и моими знаниями не было. «Расскажите мне все, что знаете об этом изломе. И, если возможно, мне нужен нож. Думаю, найдется запасной нож. А что касается излома, что здесь тип подземелья. Нужно найти пещеру и спуститься на несколько уровней, чтобы дойти до ядра. Из монстров только белые пауки. Это такие маленькие белые пауки размером с половину, а то и треть ладони взрослого человека, перебил я. Нападают стаями из нескольких сотен или даже тысяч особей. Особенно слабы перед огнем и средне перед другими элементными дарами, таких как вода и воздух. Знаю. В телах примерно 0,3% белых пауков формируется мелкий дикий жемчуг, ценный в ювелирном деле. Достаточно ценный, чтобы иметь небольшой профит и запариться со сбором. Профессор Заболоцкий в шоке смотрел на меня, как на восьмое чудо света. Судя по всему, про жемчуг он понятия не имел. О таком не писали в учебниках. Я бы и сам не знал, если бы однажды с голодухи не разделывал тушки пауков, стараясь не повредить ядовитые железы. Перевел штук 100, пока не научился правильно их потрошить. И то все равно только одну тушку из 10 удавалось обезопасить для последующего использования в еду. Про то, что белые пауки относительно съедобны, рассказывать профессору я даже не думал. Все-таки это знание невозможно получить иначе, нежели в личном опыте, которого у Виктора Теневского официально быть никак не могло. Сможешь рассмотреть, в каких тушках будет жемчуг, на расстоянии 10-15 сантиметров разве что, согласился я, если мне полагается доля от прибыли, естественно. Заболоцкий рассмеялся. На этом наш разговор тет-а-тет стоило считать оконченным, и мы вернулись в лагерь. Четверо студентов, три парня и девушка, построились в одну линию и доложили, что обустройство буферной зоны завершено. Назвав ее безопасной, я немного погорячился. В изломах нет безопасных зон. Так говорил профессор Карлагин, курировавший мою группу в опеке. У него было три правила, которые он называл законами изломов и катастроф. Первое. В изломах нет безопасных зон. Второе. Инвалидам не место в изломе. Третье. От катастрофы не убежишь. Я еще ни разу не усомнился в этих правилах. Пока Заболоцкий проверял эффективность выполнения первой части экзамена, формирование буферной зоны имело свои правила и оценивалось по критериям, но не было какого-то единого шаблона для всех ситуаций, из-за чего возникали сложности, в то время как у меня было немного свободного времени. Отсутствие обуви сказывалось уже сейчас, а что меня ожидало после того, как мы спустимся в пещеру, я предпочитал не думать. Без профессионального снаряжения в излом не стоило соваться. Но кто бы меня спрашивал, и кто, и зачем меня сюда засунул? Еще ошейник-артефакт этот. Если он использовался для содержания нелегального бизнеса с трудовыми рабами, то, явно та еще штучка, которую не так-то просто достать. Отчитав студентов за их командную работу, Заболоцкий с сопровождающими отошли метров на 30 для обсуждения и выставления оценок. Их ставил только профессор, но он скорее всего учитывал мнение профессиональных действующих охотников, исходящих из своего личного опыта. Не просто так в одну команду сопровождающих набирали охотников из разных групп, чтобы у каждого был свой опыт, максимально отличный друг от друга.